Кира. 20 мая 2017 года. Поездка в Москву к родителям вышла бестолковой. Вечно неспящий мегаполис с шумными улицами, блестящими витринами, толпами озабоченных спешащих людей, нескончаемым потоком машин, быстро утомил. Кажется, я уже привыкла к тихой, размеренной жизни маленького городка и болезненно реагировала на толкотню и суету. Парочку подруг из прошлой московской жизни, притащивших меня в какое-то новое модное кафе, в основном занимали сплетни об общих знакомых. На меня они смотрели с плохо скрываемым сочувствием, как на бедную родственницу, которая неожиданно нагрянула из далекой деревни. В кафе было многолюдно. Музыка излишне громкая, так что приходилось кричать, чтобы быть услышанной. Цены показались мне завышенными, а порции маленькими. В общем, встреча не порадовала. Или я становлюсь занудной старой девой? Да и дома обстановка была не лучше. Мама опять вздыхала, наигранным жестом прикладывая ладонь ко лбу. Причитала и даже пыталась всплакнуть, уговаривая меня вернуться и заняться чем-то стоящим. Папа угрюмо молчал, много курил и изредка поддакивал маме. Все объяснения, что я занимаюсь любимым делом, пусть и в провинции, все попытки рассказать про полученный заказ на реставрацию польского костела начала 20 века, про открытую мастерскую и растущий поток клиентов натыкались на стену непонимания и сожаления о загубленной карьере. Меня нельзя назвать неблагодарной дочерью. Я с большим теплом и уважением отношусь к своим родителям, но они, как и большинство людей, выросших в советскую эпоху, придерживаются традиционных взглядов на устройство в этой жизни. Хорошая школа, престижный вуз, выгодная работа, правильное окружение, полезные связи. Но мое поколение, называемое миллениалами или поколением Y, имеет другие идеалы и более склонно к самовыражению. И вопреки маминому желанию видеть дочь студенткой МГИМО или хотя бы ИНЯЗа, я самостоятельно готовилась в архитектурной. Правда, папа, который имел отношение к строительному бизнесу и чутко улавливал новые тенденции рынка, мое увлечение одобрял. Подозреваю, что он повлиял и на то, что меня, неопытную выпускницу, сразу приняли на хорошо оплачиваемую и перспективную работу. Поэтому перемены в моей жизни тоже воспринял негативно и хоть и менее эмоционально, чем мама, но сокрушался об этом. В итоге выдержал я в отчим доме всего несколько дней вместо планируемой недели. Посетила пару заинтересовавших меня выставок и в пятницу вечером села в поезд, чтобы ранним утром быть в райцентре на берегу Волги, где жила уже второй год. Естественно, не сказала родителям, что каплей, переполнившей чашу моего терпения, стал прошлогодний бульварный журнал, случайно забытый мамой на самом видном месте и заботливо открытый на странице с репортажем о свадьбе Кирилла с дочкой его начальника, главы крупного холдинга. Спрашивать маму, зачем она решила напомнить мне о предательстве человека, которого я любила, из-за которого должна была выйти замуж, я не стала. Надеюсь, что ее побуждения были самыми добрыми, например, воззвать к моим амбициям и вернуть в лоно семьи, а не продемонстрировать лишний раз мою неуспешность. В поезде мне не спалось, хотя обычно монотонное постукивание колес убаюкивает. Статья в журнале всколыхнула неприятные и болезненные воспоминания. Мы встречались с Кириллом почти год. Казалось, были счастливы и влюблены. Начали готовиться к свадьбе, за месяц до которой я узнала, что мой жених, молодой перспективный менеджер финансовой корпорации, ведет двойную игру и ухаживает за дочкой своего босса. В желтой прессе время от времени мелькали статейки о похождениях богатой наследницы, не отличавшись природной красотой, но пользовавшейся всеми достижениями современной косметологии, и ее скандальных романах, то с певцом-наркоманом, то с драчуном-футболистом. Видимо, уставший папаша решил, наконец, пристроить неразумные чада в более надежные и контролируемые руки, пообещав жениху солидные приданные и продвижение по службе. Глядя в темное окно вагона, за которым изредка мелькали станционные огни, я видела свое так и не надетое свадебное платье, виноватые глаза Кирилла, пытавшегося оправдаться внезапно возникшим сильным чувством, любопытные взгляды близких и друзей, которым пришлось объявить, что торжество, на которое они получили приглашение, не состоится. В те те дни мне хотелось исчезнуть, раствориться, даже умереть от стыда и отчаяния. От боли из-за предательства человека, которого считала почти родным. Я готова была бежать на край света, когда позвонила двоюродная бабушка Серафима и сообщила, что переезжает в пансион. Да-да, так и сказала. Пансион. С глубоким французским прононсом. Для ветеранов. А мне оставляют квартиру в самом центре Рыбнинска. И что я могу переехать, когда захочу, хоть завтра. Представив небольшую, но очень уютную квартирку в старинном купеческом доме с высокими потолками, скрипучими деревянными полами, массивным комодом и фикусом в углу, я вспомнила чудесные дни школьных каникул, которые иногда проводила у старушки. Купание в Волге, вечерние прогулки по набережной и в парке. Время, наполненное покоем и счастьем, которых в тот момент мне так не хватало. «Край света подождет». Быстро собрав вещи и уволившись из престижного архитектурного бюро, где я работала после окончания мархи, я переехала в свой новый дом. Охи-ахи родители и подруг не смогли меня остановить. Коллеги, те и вовсе, как мне показалось, обрадовались уходу конкурентки, а бывший жених после вскрывшегося обмана так ни разу и не позвонил. Я все чаще задумывалась над тем, что привлекало меня в Кирилле. Ведь кроме принадлежности к одной тусовке, то есть к одному социальному слою, и приятных эмоций от близости, у нас практически не было общих интересов. Но не зря же говорят, что противоположности притягиваются. И будучи натурой творческой, увлекающейся, я искала в будущем супруге надежность, основательность, некоторую приземленность. Тем больнее было пережить его предательство. Поначалу после переезда я брала небольшие заказы, связанные с дизайн-проектами. Довольные клиенты рекомендовали меня знакомым как специалиста из столицы. И через некоторое время мне удалось заработать приличную сумму, чтобы открыть свою мастерскую по изготовлению витражей. Реализовать давнишнюю мечту. Совершенно неожиданно в том же доме, где я поселилась, освободилось большое помещение, считавшееся нежилым. Главным плюсом было то, что оно, хоть и находилось в пристройке к основному зданию, напрямую примыкало к моей квартире. Их разделяла давно заколоченная и заклеенная старыми обоями дверь. Раньше там размещалась контора по ремонту техники, владелец которой предложил мне выгодную субаренду. Я, не задумываясь, согласилась и превратила помещение одновременно в мастерскую, офис и галерею. Раз в неделю, если позволяла работа, я навещала бабушку в пансионе. Привозила ее любимые конфеты и новые книжки. Серафима Лаврентьевна, несмотря на возраст, была страстным книгачеем и обожала детективы и любовные романы. Близких друзей я не завела, да и не стремилась к этому. Ухаживаний со стороны мужчин старалась избегать, но несколько приятельниц, с которыми можно было посидеть в кафе или сходить на концерт или в театр, у меня появилось. Если же изредка хотелось поныть или поделиться сокровенным, я набирала номер самой близкой подруги Ниночки, с которой мы были, как говорится, не разлей вода с первого класса. А недавно я получила сложный, но очень престижный заказ. Местные власти решили реставрировать старинный костел, в котором последние десятилетия размещался студенческий клуб. Какой-то меценат выделил на это немалые средства. Будет ли костел возвращен церкви, или в нем продолжат проводить концерты классической музыки и балы, пока решено не было. Но план реставрации включал восстановление деревянного декора и, главное, обновление старых и изготовление новых авторских витражей для окон. Заказ предполагал хороший гонорар, что делало меня финансово независимой. Обо всем этом я думала, сидя в купе ночного поезда под размеренный звон ложечки в стакане с чаем. Спасибо министру путей сообщения дореволюционной России господину Витте. Без традиционных подстаканников путешествия по железной дороге утратили бы свой стиль. Капли легкого дождика на оконном стекле чертили замысловатый узор. Мне повезло, что пассажиров было мало, и никто не нарушал мое одиночество пустыми дорожными разговорами или назойливым храпом. Как-то совсем не люблю эти случайные откровения попутчиков. Ранним утром, оставив грустные мысли в вагоне, я вышла на перрон и с наслаждением вдохнула влажный весенний воздух. Этот запах свежести, какой бывает рядом с большими водоемами, был приятным отличием от Москвы, пропитанной бензином, пылью и разогретым асфальтом. Как по-разному пахнут города. Посмотрев на здание вокзала с декоративными башенками, я никогда не упускала возможности полюбоваться им. На выглядывающий из-за зеленой листвы шпиль костела подумала. Я дома. И, отказавшись от предложений местных таксистов, отправилась пешком через парк. Все вокруг было таким привычным, почти родным. Городок только просыпался, поэтому попадались в основном собачники, вынужденные вставать с позаранку ради своих любимцев, и следящие за здоровьем любители пробежек, встряхнувшиеся после зимней затяжной спячки. Резкий контраст со столицей, с утра находящейся в тонусе. Если бы не желание поскорее очутиться в своей квартире и принять душ, я бы посидела на любимой лавочке напротив костела. Иногда мне казалось, что он со мной разговаривает и понимает мои мысли, как добрый старый друг. Войдя в тихий прохладный подъезд, хотела было позвонить в квартиру Люськи, молоденькой продавщице из соседнего магазина, которой я оставляю ключи, чтобы она поливала цветы в мое отсутствие. Но, подумав, что девушка еще спит, решила не тревожить ее и сразу поднялась к себе. Бросив сумку в прихожей, я поспешила в мастерскую. В дороге пришла в голову идея сюжета для нового витража и не терпелась его зарисовать. Открыв тяжелую дубовую дверь, я шагнула в полутемное помещение, окна которого закрывали жалюзи, специально опущенные, чтобы краски не выгорали. Странный сладковатый запах защекотал ноздри. Щелкнула выключателем и вскрикнула от ужаса. На полу мастерской среди осколков цветного стекла в нелепой, неестественной позе лежала Люська. Невидящими глазами она смотрела в потолок, а вокруг головы растеклась лужа уже потемневшей крови.